Глава 9. Вечерело. Проказы весенней погоды превратились в настоящую бурю. Ветер швырял в окна пригоршни дождя, немилосердно трепал деревья и кусты. Небо то светлело от вспышек молний, то вновь погружалось в темноту. Четыре подруги по-прежнему оставались в гостиной, пока перерывы между схватками не сократились до 10 минут. Лилиан была подавлена и встревожена, хотя и пыталась скрыть это. Дейзи догадывалась, что сестре трудно подчиниться неизбежному ходу процесса, происходящего в ее теле. «Тебе неудобно на кушетке», — наконец сказала Аннабелла, помогая Лилиан сесть. «Пойдем, дорогая, пора в постель». «Наверное, нужно», — начала Дейзи, решив, что пора вызвать Уэстклиффа. «Думаю, да». С полуслова поняла ее Аннабелла, обрадованная возможностью действовать, вместо того, чтобы беспомощно сидеть рядом с сестрой, Дейзи спросила. «Что еще нужно? Простыни? Полотенце?» «Да», — через плечо бросила Аннабелла, бережно поддерживая Лилиан за спину. «Ножницы, бутылки с горячей водой. Скажи экономке, чтобы прислала валерьянки и приготовила отвар из пустырника и пастушьей сумки». Пока подруги помогали Лилиан подготовить спальню, Дейзи бросилась вниз по лестнице. Заглянув в бильярдную и никого там не застав, она стремглав кинулась в библиотеку, обежала несколько гостиных. Уэстклиффа нигде не было. Обуздав нетерпение, Дейзи заставила себя идти спокойно, раскланиваясь со встречавшимися гостями, и отправилась в кабинет графа. К ее облегчению, хозяин дома был здесь вместе с ее отцом, мистером Хантом и Мэтью Свифтом. Они что-то живо обсуждали, слышались фразы «система сбыта дефицитных товаров», «прибыль в расчете на единицу продукции». Заметив на пороге Дейзи, мужчины взглянули на нее. Граф поднялся из-за стола. «Милорд, можно с вами поговорить?» Хотя Дейзи говорила спокойно, что-то в ее лице насторожило Уэстклиффа. Не теряя ни секунды, он подошел к ней. «Да, Дейзи». «Это касается моей сестры», — прошептала она. «Кажется, роды начались». Дейзи никогда не видела графа таким растерянным. «Еще слишком рано», — сказал он. «Видимо, младенец так не думает». «Но это же не по графику!» Похоже, граф искренне расстроился, что его отпрыск перед появлением на свет не сверился с календарем. «Вполне возможно, что доктор ошибся», — рассудительно сказала Дейзи. «В конце концов, дата всегда условна». «Я ожидал более точных расчетов», — нахмурился граф. «До назначенного срока еще почти месяц». Новая мысль пришла ему в голову, и он побелел. «Это преждевременные роды? Ребенок недоношенный?» Хотя Дейзи и сама об этом подумывала, но решительно покачала головой. Доктора судят по внешнему виду. У одних женщин беременность на ранних сроках заметно больше, у других — меньше. Моя сестра очень стройная. Думаю, ребенок совершенно здоров. Подбадривая графа, Дейзи улыбнулась. Схватки у Лилиан длятся уже около 5 часов. Но теперь они повторяются через 10 минут. И Аннабелла... «Она мучается уже несколько часов, и мне никто ничего не сказал?» — возмутился Уэстклифф. «Роды начинаются, когда схватки становятся регулярными. Лилиан сказала, что не хочет вас беспокоить». Уэстклифф выругался, чем несказанно изумил Дейзи. Повернувшись, он властно указал дрожащим пальцем на Саймона Ханта. «Доктор!» — рявкнул граф, и пулей вылетел из комнаты. Грубость Уэстклиффа Саймона Ханта явно не удивила. «Бедняга!» — улыбнулся он и положил брошенное перо в футляр. «Почему Уэстклифф назвал вас доктором?» — спросил Томас Боуман, не слишком быстро соображая от выпитого бренди. «Думаю, он хотел, чтобы я послал за доктором», — ответил Хант. «И я немедленно это сделаю». К несчастью, с доктором, почтенным старичком, жившим в деревне, вышли проблемы. Посланный за ним лакей вернулся с печальным докладом. Садясь в карету графа, доктор покалечился. «Как?» — потребовал отчета стоявший у двери спальни Уэстклифф. Дейзи, Эви, Сент-Винсент, Хант и Свифт собрались в коридоре. Аннабелла сидела у постели Лилиан. «Милорд», — печально ответил Уэстклифф у лакей. «Доктор поскользнулся на мокрых камнях и упал, прежде чем я успел его подхватить. Он повредил ногу. И хотя доктор не думает, что у него перелом, он все равно не смог приехать, чтобы помочь леди Уэстклифф». В темных глазах графа вспыхнули грозные огоньки. «Почему вы не поддержали его под руку? Он же старый, настоящее ископаемое. Дураку понятно, что нельзя было ему позволять одному идти по мокрым камням». «Если доктор такая развалина, — рассудительно сказал Саймон Хант, — то какая от него может быть помощь? Отсюда до Портсмута никто лучше его не знает о родовспоможении. С его помощью появились на свет многие мои родственники». «На этот раз твой отпрыск собирается сделать это самостоятельно», — сказал лорд Сент-Винсент и повернулся к лакею. «Доктор не говорил, кто может его заменить?» «Да, милорд», — смутившись, ответил лакей. «Он сказал, что в деревне есть повитуха». «Немедленно привезите ее», — прорычал Уэстклифф. «Я уже пытался это сделать, милорд, но она нетрезвая». «Все равно тащите ее сюда», — нахмурился Уэстклифф. «В такой момент я не буду придираться к ней из-за пары выпитых бокалов». «Милорд, она более чем нетрезвая». Граф скептически посмотрел на лакея. «Черт побери, насколько она пьяна!» «Она вообразила себя королевой и накричала на меня за то, что я наступил на ее шлейф». Все молча переваривали информацию. «Я сейчас кого-нибудь убью», — процедил Уэстклифф, никому конкретно не обращаясь, но от раздавшегося из спальни крика жены тут же побледнел. «Маркус!» «Иду!» — крикнул он и грозно взглянул на лакея. «Найдите кого-нибудь!» — рявкнул Уэстклифф. «Врача, повитуху, хоть фокусника из балагана, кого угодно, и немедленно!» Когда Уэстклифф исчез за дверью спальни, воздух, казалось, задрожал и задымился, как после удара молнии. От раскатов грома вибрировал пол и позвякивали подвески на канделябрах. Лакей едва не рыдал. 10 лет служу его сиятельству, а теперь меня уволят!» «Отправляйтесь к доктору», — сказал Саймон Хант, — «и узнайте, как его нога. Если ему не лучше, выясните, есть ли поблизости какой-нибудь ученик или студент, который может его заменить. А я тем временем поеду на поиски в соседнюю деревню». Молчавший до сих пор Мэтью Свифт спокойно спросил. «По какой дороге вы поедете?» «На восток», — ответил Хант. «Тогда я поеду на запад». Дейзи смотрела на Свифта с удивлением и благодарностью. Нестихавшая буря делала эту задачу не только неприятной, но и опасной. То, что Мэтью решил отправиться на поиски врача ради Лилиан, не скрывавшей своей неприязни к нему, значительно подняло его в глазах Дейзи. «Как я полагаю, мне остается юг», — сухо сказал лорд Сент-Винсент. «И угораздило же ее рожать во время потопа, похожего на библейский». «Может быть, вам лучше остаться с Уэстклиффом?» — язвительно заметил Хант. Сент-Винсент весело посмотрел на него. «Я пошел за шляпой». После отъезда мужчин прошло уже 2 часа. Страдания Лилиан продолжались. Боль была столь ужасной, что у нее перехватывало дыхание. Она вцепилась в руку мужа с такой силой, что могла кость переломить, но он ничего не замечал. Уэстклифф терпеливо вытирал ей лицо влажным полотенцем, поил отваром пустырника, растирал поясницу и ноги, чтобы помочь расслабиться. Аннабелла была такой компетентной, и Дейзи сомневалась, что опытная повитуха справится лучше. Она прикладывала к спине и животу подруги грелки, уговаривала, что если она, Аннабелла, это перенесла, то Лилиан обязательно справится. После очередных схваток Лилиан дрожала все сильнее. «Не нужно сдерживаться, дорогая!» Аннабелла взяла ее за руку. «Кричи или ругайся, если так легче!» «У меня нет сил кричать!» — слабо покачала головой Лилиан. «Мне нужно их поберечь!» «Со мной тоже так было, но предупреждаю тебя, если ты перенесешь все стоически, тебе не так будут сочувствовать!» «Не нужно мне никакого сочувствия!» Лилиан прикрыла глаза от нового приступа боли. «Я хочу только одного, чтобы это скорее кончилось!» Глядя на напряженное лицо Уэстклиффа, Дейзи думала, что хочет Лилиан сочувствия или нет, ее муж буквально им переполнен. «Не нужно тебе здесь находиться», — сказала Лилиан мужу, вцепившись в его руку, как в спасательный круг, когда боль немного отпустила. «Тебе полагается нервно ходить из угла в угол в кабинете и пить бренди». «Господи!» — пробормотал Уэстклифф, вытирая ее лицо полотенцем. «Я этому причиной и не позволю тебе одной встретить последствия». На пересохших губах Лилиан появилась слабая улыбка. Раздался стук, и Дейзи бросилась открывать. Приоткрыв дверь, она увидела едва переводящего дух, мокрого, заляпанного грязью Мэттью Свифта. Волна облегчения захлестнула ее. «Слава богу!» — воскликнула она. «Пока никто не вернулся. Вы нашли кого-нибудь?» «И да, и нет». По собственному опыту Дейзи знала, что такой ответ редко совпадает с ожиданиями спрашивающего. «Что вы хотите этим сказать?» — тревожно спросила она. «Он сейчас поднимется, только приведет себя в порядок». Дороги залило грязью, гром грохочет, как в аду. Счастье, что лошадь не поскользнулась и не сломала ногу. Сняв шляпу, Свифт рукавом вытер лоб, оставляя на лице грязные полосы. «Но вы нашли доктора?» Дейзи выхватила из стоявшей у двери корзины чистое полотенце и подала Свифту. «Нет». Соседи сказали, что доктор на 2 недели уехал в Брайтон. «А повитуха?» «Занята», — кратко ответил Свифт. «У 2 женщин в деревне начались роды. Она сказала, что в грозу это часто случается». «Тогда кого же вы привезли?» — смущенно посмотрела на него Дейзи. Рядом со Свифтом появился лосоватый мужчина с мягким взглядом карих глаз. Он был мокрый, но чистый, во всяком случае, чище, чем Свифт, и выглядел вполне респектабельно. «Добрый вечер, мисс», — застенчиво произнес мужчина. «Его зовут Мэрит», — объяснил Свифт. «Он ветеринар». «Кто?» Хотя дверь была едва приоткрыта, в спальне слышали их разговор. «Вы привезли ко мне доктора для животных?» Послышался с кровати резкий голос Лилиан. «У него прекрасные рекомендации», — сказал Свифт. Поскольку Лилиан была накрыта одеялом, Дейзи распахнула дверь пошире, чтобы сестра могла видеть Мэрита. «У вас большой опыт», — требовательно спросила Лилиан. «Вчера я принимал щенков у бульдожихи, а перед этим...» «Годится», — поспешно сказал Уэстклифф, когда Лилиан стиснула его руку от нового приступа боли. «Входите!» Впустив Мэрита, Дейзи вышла в коридор с чистым полотенцем. «Я бы поехал в следующую деревню». В хриплом голосе Свифта слышались виноватые нотки. «Не знаю, насколько Мэрит сможет помочь, но дороги совершенно непроходимы. Все окрестности залило водой, а я не собирался возвращаться один». Мэттью прикрыл глаза. Лицо его было измученным, и Дейзи поняла, чего стоит скакать верхом в такую бурю. «Надежный», — подумала Дейзи. Уголком полотенца она стерла с его лица грязь и промокнула мокрые, покрытые щетиной скулы. Темные тени на его лице очаровывали ее, пленяли и завораживали. Ей хотелось погладить его небритые щеки. Свифт не шевелился, лишь наклонил голову, чтобы Дейзи было удобнее дотянуться. «Надеюсь, другие в поисках доктора окажутся более удачливыми». «Они могут не успеть вовремя», — ответила Дейзи. «В последний час события развиваются стремительно». Мэтью откинул голову, словно ее легкие прикосновения беспокоили его. «Вы туда не вернетесь?» Дейзи покачала головой. «Мое присутствие там излишне. Лилиан не любит толпы, а Аннабелла поможет ей гораздо лучше меня. Но я хочу подождать рядом на случай, если она позовет меня». Взяв из рук Дейзи полотенце, Свифт вытер голову. Густые, мокрые от дождя темные волосы блестели, как мех морского котика. «Я скоро вернусь», — сказал он. «Пойду умоюсь и переоденусь в сухую одежду». «Мои родители и лорд Сент-Винсент собрались в гостиной», — сказала Дейзи. «Вы можете остаться с ними. Там ждать гораздо удобнее, чем здесь». Но когда Свифт вернулся, он не стал заходить в гостиную. Он направился к Дейзи. Она сидела в коридоре, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. Погруженная в свои мысли, Дейзи не заметила появления Свифта, пока он не оказался рядом с ней. Переодетый в чистый костюм, но с еще влажными волосами, он смотрел на нее. «Можно?» Дейзи не слишком поняла, о чем он спрашивает, но тем не менее кивнула. Свифт уселся на пол, так же, как и она, скрестив ноги. Она никогда не сидела так в присутствии джентльмена и совершенно не ожидала этого от Мэтью Свифта. Он дружески вручил ей маленький стаканчик с густым темно-красным напитком. С удивлением Дейзи взяла стаканчик и поднесла его к носу. «Мадера», — с улыбкой сказала она, — «спасибо. Хотя праздновать пока рано, дитя еще не появилось на свет». «Это не для праздника, а чтобы помочь вам расслабиться». «Как вы узнали, что это мое любимое вино?» — спросила она. «Случайная догадка», — пожал плечами Свифт. Но Дейзи почему-то была уверена, что это не так. Они мало разговаривали. Их объединяло странное дружеское молчание. «Который час?» Время от времени спрашивала Дейзи, и Свифт вытаскивал карманные часы. Заинтригованная позвякиванием в его карманах, Дейзи попросила показать содержимое. «Вы будете разочарованы», — сказал Свифт, извлекая на свет Божий свою коллекцию, и положил ее на колени Дейзи. Она принялась изучать мелочи. «Как у настоящего разбойника», — с улыбкой сказала Дейзи. В карманах Свифта оказались складной нож, рыболовная леска, несколько монет, металлическое перо, пара очков, маленький кусочек мыла, разумеется, производство фирмы Боумана, и порошок ивовой коры в вощеной бумаге. Зажав пакетик большим и указательным пальцем, Дейзи спросила. «Вы страдаете головной болью, мистер Свифт?» «Не я, а ваш отец. С ним это случается всякий раз при плохих новостях. А их обычно приношу я». Рассмеявшись, Дейзи вытащила из груды вещиц серебряную спичечницу. «А спички зачем? Я думала, вы не курите». «Никогда не знаешь, когда понадобится огонь». Взяв упаковку булавок, Дейзи вопросительно подняла брови. «Я скрепляю ими бумаги», — пояснил Свифт. «Но они могут пригодиться и в других случаях». «Существует ли какое-нибудь происшествие, к которому вы не готовы, мистер Свифт?» — поддразнила Дейзи. «Мисс Боуман, если бы у меня было достаточно карманов, я мог бы спасти весь мир». От того, как он это сказал, с некоторой долей сожаления и высокомерия, ее защитные барьеры рухнули. Дейзи рассмеялась, ее словно окатило теплой волной, но она понимала, что симпатия к Мэтью нисколько не улучшит ее ситуацию. Склонившись, Дейзи рассматривала стопку маленьких карточек, перевязанных ниткой. «Мне велели привезти в Англию и бизнес-карточки, и визитные», — сказал Свифт, «хотя я совершенно не понимаю, какая между ними разница». «Никогда не оставляйте деловую карточку, если наносите визит англичанину», — посоветовала Дейзи. «Здесь это дурной тон. Все решат, что вы пытаетесь на что-то собрать деньги». «Обычно этим я и занимаюсь». Дейзи улыбнулась. Она заметила еще один интригующий предмет — пуговицу — и поднесла ее к глазам. Наморщив брови, Дейзи разглядывала пуговицу. На лицевой стороне была выгравирована ветряная мельница. На обороте, под тонкой стеклянной пластинкой, закрепленной медным ободком, виднелась крошечная прядь темных волос. Побледнев, Свифт потянулся к ней, но Дейзи зажала пуговицу в кулаке, и ее пульс пустился в галоп. «Я ее уже видела. Это часть комплекта», — сказала она. «Моя мать сделала для отца жилет с 5 пуговицами. На одной была выгравирована ветряная мельница, на другой — дерево, на третьей — мост. В каждую пуговицу мать вложила детскую прядь. Я помню, как она отстригала мне волосы на затылке, чтобы это не было заметно». Не глядя на нее, Свифт потянулся за содержимым своих карманов и начал методично укладывать все обратно. Молчание затянулось. Дейзи напрасно ждала объяснений. Наконец, она потянула Свифта за рукав. Его рука замерла, он смотрел на пальцы Дейзи, лежавшие на ткани сюртука. «Как она к вам попала?» — прошептала Дейзи. Свифт молчал так долго, что она подумала, что он не ответит. Наконец, Свифт заговорил. Так строго, что у Дейзи сердце в груди переворачивалось. «Ваш отец надевал этот жилет в контору. Жилет был замечательный, но мистер Боумен как-то вспылил и, резко отодвинув чернильницу, обрызгался. Жилет был погублен. Не желая представать в таком виде и с такой новостью перед вашей матерью, мистер Боумен отдал жилет в мое распоряжение». «Но... вы сохранили одну пуговицу». Ее сердце неистово стучало, грудь сдавила. «Ветряная мельница. Это моя пуговица. И вы все эти годы берегли мой локон?» Снова долгая пауза. Дейзи не суждено было узнать, что он ответил бы и ответил бы вообще, потому что в этот момент раздался голос Аннабеллы. «Дейзи!» Все еще сжимая пуговицу, Дейзи пыталась встать на ноги. Свифт поднялся одним ловким движением и сначала поддержал ее, потом решительно сомкнул пальцы вокруг ее запястья. Подставив свободную руку под ее кулак, он загадочно посмотрел на нее. «Свифт хочет получить пуговицу обратно», — сообразила Дейзи и нервно усмехнулась. «Она моя!» — запротестовала Дейзи. Не из-за того, что ей так нужна была эта чертова пуговица, но потому, что было странно сознавать, что он обладает ее крошечной частичкой и долгие годы хранит при себе. Дейзи немного страшилась того, что это значит. Свифт не двинулся и не заговорил. Он с неиссякаемым терпением ждал, пока Дейзи не разжала пальцы. Пуговица упала в его ладонь. Сунув ее в карман, Свифт отпустил Дейзи. Смущенная, сбитая с толку, она поспешила в комнату старшей сестры и, услышав детский плач, задохнулась от радости. Несколько ярдов, отделявших Дейзи от двери, вдруг показались милями. Усталая Аннабелла встретила ее у дверей, сияя улыбкой. На руках она держала крошечный сверток. Прижав ладонь ко рту, Дейзи тряхнула головой и засмеялась сквозь слезы. «О, Господи!» — сказала она, глядя на сморщенное красное личико с яркими темными глазами и густыми черными волосиками. «Познакомься со своей племянницей», — сказала Аннабелла, нежно передавая Дейзи младенца. Дейзи осторожно взяла сверток, изумленная его легкостью. «Моя сестра Лилиан молодец», — тут же ответила Аннабелла. «Она держалась замечательно». Воркуя над малышкой, Дейзи вошла в комнату. Лилиан отдыхала, опираясь спиной на груду подушек. Глаза ее были закрыты. На огромной кровати она казалась маленькой и хрупкой. Ее волосы были заплетены в две косы, как у девочки. Уэстклифф сидел рядом с ней с таким видом, будто он только что в одиночку выиграл битву при Ватерлоо. Ветеринар, стоя около умывальника, намыливал руки. Он дружески улыбнулся Дейзи, и она просияла в ответ. «Поздравляю, мистер Мэрит», — сказала Дейзи. «Похоже, вы можете добавить в свой послужной список новую специальность». Лилиан обернулась на голос младшей сестры. «Дейзи!» Дейзи с младенцем на руках подошла к кровати. «Лилиан, малышка такая хорошенькая. Я таких красавиц не видела». «Да», — сонно улыбнулась сестра, — «и я так думаю». «Ты не...» — Лилиан, зевнув, не договорила. «Ты покажешь ее маме и папе?» «Конечно. Как ее зовут?» «Мэрит». «Ты назвала дочь в честь ветеринара?» «Он мне так помог», — ответила Лилиан. «Уэстклифф сказал, что я могу это сделать». Граф поплотнее подоткнул одеяло и поцеловал жену. «Наследника так и нет», — с улыбкой прошептала ему Лилиан. «Придется нам сделать еще одну попытку». «Нет», — хрипло ответил Уэстклифф, — «я этого больше не переживу». Дейзи, улыбнувшись, опустила глаза на маленькую Мэрит, сонно посапывающую у нее на руках. «Я покажу ее остальным». Выйдя в коридор, она с удивлением увидела, что он пуст. Мэтью Свифт ушел. Проснувшись на следующее утро, Дейзи с облегчением узнала, что мистер Хант и лорд Сент-Винсент благополучно вернулись в Стоуни-Кросс-парк. Южная дорога, по которой отправился Сент-Винсент, оказалась непроходимой. Ханту повезло больше. Он нашел доктора в ближайшей деревне, но тот заортачился и не захотел ехать в такую бурю. Видимо, Ханту пришлось как следует припугнуть его. Как только они прибыли в Стоуни-Кросс-парк, доктор осмотрел Лилиан и новорожденную и объявил, что обе в прекрасном состоянии. По его заключению, девочка маленькая, но прекрасно сформировавшаяся, с отлично развитыми легкими. Гости встретили весть о новорожденной девочке с тихим сожалением. Но глядя, как граф смотрит на дочь, как шепчет, что купит ей пони, замок и все королевство, Дейзи понимала, что родись Мэрит мальчиком, малышка не была бы счастливее. Запутавшись в своих эмоциях, Дейзи завтракала вместе с Эви. Радуясь рождению племянницы, тому, что сестра здорова, Дейзи вместе с тем была напряжена и нервничала. У нее голова шла кругом, а все из-за Мэтью Свифта. После того, что она узнала накануне вечером, Дейзи не ведала, как с ним держаться. «Эви», — тихо сказала она умоляющим тоном, — «мне нужно с тобой поговорить. Ты погуляешь со мной по саду?» Гроза закончилась, и сквозь разрывы облаков проглядывали бледные солнечные лучи. «Конечно, хотя на улице довольно грязно. Мы пойдем по гравийным дорожкам, но обязательно нужно выйти. Тема слишком личная, чтобы обсуждать ее в доме». Округлив глаза, Эви, обжигая язык, залпом допила чай. Буря сильно потрепала парк. На всегда безупречных дорожках валялись сломанные ветки и листья, но воздух был напоен свежим запахом цветов и влажной земли. Вдохнув бодрящий аромат, подруги пошли по дорожке. Обе завязали шали потуже, ветер, как нетерпеливый ребенок, подталкивал их в спину, заставляя ускорить шаг. Ничто не приносило Дейзи такого облегчения, как возможность излить душу Эви. Она рассказала подруге все, что произошло между ней и Мэттью Свифтом, включая поцелуй и обнаруженную в его кармане пуговицу. Лучшего слушателя, чем Эви, Дейзи не знала. Возможно, это было связано с ее заиканием. «Ума не приложу», — печально сказала Дейзи, — «как к этому относиться? Не понимаю, почему мистер Свифт теперь кажется иным, чем прежде. Гораздо легче его ненавидеть. Но когда я вчера увидела эту проклятую пуговицу...» «Тебе до сих пор не приходило в голову, что он испытывает к тебе какие-то чувства?» — пробормотала Эви. «Нет. Дейзи, это возможно, что он действует расчетливо?» — чуть заикаясь спросила Эви. «И пуговица в его кармане — своего рода уловка?» «Нет, ты бы его видела. Он отчаянно старался спрятать ее от меня». «Ох, Эви!» — Дейзи угрюмо пнула гальку. «Подозреваю, что Мэттью Свифт именно тот мужчина, что мне нужен. Но если ты выйдешь за него, он увезет тебя в Нью-Йорк». «Да, и меня это не устраивает. Я не хочу жить вдали от сестры и от всех вас. И я люблю Англию. Я чувствую себя дома здесь, а не в Нью-Йорке». Эви задумалась. «А если мистер Свифт решит остаться здесь навсегда?» «Он этого не захочет. В Нью-Йорке для него гораздо больше возможностей. К тому же, оставшись здесь, Свифт постоянно будет испытывать неловкость, поскольку он не аристократ». «Но если он постарается», — настаивала Эви. «Я никогда не смогу стать такой женой, какая ему нужна». «Вам двоим нужно откровенно поговорить», — решительно сказала Эви. «Мистер Свифт — зрелый, умный мужчина и определенно не ждет, что ты перестанешь быть собой». «Все это очень спорно», — мрачно сказала Дейзи. «Он открыто объявил, что не женится на мне ни при каких обстоятельствах. Это его собственные слова». «Мистер Свифт возражает именно против тебя или против самой идеи брака?» «Не знаю. Мне лишь известно, что он, вероятно, испытывает ко мне какие-то чувства, если носит мой локон в кармане». Когда Дейзи вспомнила, как его пальцы сомкнулись вокруг пуговицы, у нее по спине пробежала приятная дрожь. «Эви», — спросила она, — «как понять, что кого-то любишь?» Они шли вдоль клумбы с разноцветными примулами. Эви молча обдумывала ответ. «Ты ждешь от меня умных слов и полезных советов», — сказала она, смиренно пожав плечами. «Но моя ситуация отличалась от твоей. Мы с Сент-Винсентом и не думали, что влюбимся друг в друга. Чувство нагрянуло внезапно». «Да, но как ты это узнала?» «Был момент, когда я поняла, что он готов умереть за меня. Думаю, никто, включая самого Сент-Винсента, не верил, что он способен на самопожертвование. Это было мне наукой. Бывает, считаешь, что видишь человека насквозь, а он тебя удивит. Казалось, все изменилось в одно мгновение. Он вдруг стал для меня дороже всего на свете, самым важным. Нет, необходимым. Ох, никак не подберу мудрых слов». «Я поняла», — пробормотала Дейзи, но вместо осведомленности в ней поселилась меланхолия. Она задумалась, сможет ли так полюбить мужчину. Наверное, она слишком много чувств вкладывала в сестру и подруг, и ни на кого другого их не оставалось. Подруги подошли к зарослям можжевельника, которые живой изгородью огораживали дорожку вокруг дома. Направившись к просвету, они услышали мужской разговор. Голоса были негромкими. Это свидетельствовало, что разговор касался какого-то секрета. Заинтригованная, Дейзи замерла за можжевельником и жестом велела Эви затаиться. «Не обещает плодовитости». Услышали они обрывок фразы одного из собеседников. Это замечание было встречено тихим, но возмущенным тоном. «Застенчивая? Побойтесь Бога, у этой женщины хватит духу взобраться на Монблан с перочинным ножиком и мотком бечевки. Ее дети будут прелестными озорниками». Эви и Дейзи в изумлении смотрели друг на друга. Голоса мужчин было легко узнать. Они принадлежали лорду Ландриндону и Мэтью Свифту. «У меня сложилось впечатление, — скептически сказал Ландриндон, — что она слишком увлекается книгами. Настоящий синий чулок». «Да, она любит книги. Ей нравятся приключения. Ее живое воображение дополняют пылкий нрав и крепкая природа. Равной ей девушке вы не найдете ни на вашей стороне Атлантики, ни на моей». «На вашей стороне я искать не намерен», — сухо сказал Ландриндон. «Английские девушки обладают всеми качествами, которых я жду от жены». «Они говорят о ней», — раскрыв рот от удивления, сообразила Дейзи. Она разрывалась между восхищением от того, как описывал ее Мэтью Свифт, и негодованием, потому что он пытался продать ее Ландриндону как уличный торговец флакон патентованного снадобья. «Мне нужна жена уравновешенная, уступчивая», — продолжил Ландриндон. «Спокойная, тихая». «Тихая? А как насчет ума и естественности? Как насчет девушки, которая имеет смелость быть самой собой, а не пытается изображать бледный идеал угодливой женственности?» «У меня вопрос», — сказал Ландриндон. «Да». «И если она такое сокровище, почему вы сами на ней не женитесь?» Затаив дыхание, Дейзи ждала ответа Свифта. К ее великому разочарованию шелест листвы заглушил его голос. «Черт!» — пробормотала она и двинулась вперед. Эви дернула ее за шаль. «Нет!» — прошептала она. «Не искушай судьбу, Дейзи! Это чудо, что они нас не заметили!» «Но я хочу дослушать до конца!» «И я тоже!» — подруги смотрели друг на друга округлившимися глазами. «Дейзи», — задумчиво сказала Эви, — «думаю, Мэтью Свифт влюблен в тебя».